Глава 32. Беда. Клариса. «Что это было?» Я прикоснулась к припухшим губам. Герцог сошел с ума. Зачем он поцеловал меня? «А сама-то тоже хороша». Расплылась лужицей перед ним, ответив на поцелуй. «Что я там говорила про то, как целуется Рейли?» «Так вот герцог превосходил его в сотни раз». Голова кипела. Сердце бешено билось от этого умопомрачительного поцелуя, который вдруг лишил меня здравого рассудка. На негнущихся ногах я поднялась в свою комнату, а из головы все никак не выходил тот сумасшедший миг. Я злилась на себя, на герцога и в целом на ситуацию, что складывалась вокруг меня. Ненавистная метка. Может, есть какой-то способ удалить ее? Выжечь, например, магическим огнем. Утром я тоже не находила себе места. Была рассеянной и неуклюжей, что сразу заметили Айлин и леди Маргарет. Юная герцогиня очень удивилась, когда я вместо сахара насыпала в чай соль. Тетушка герцога лишь хмыкнула недовольно себе под нос. «Надо взять себя в руки. Подумаешь, какой-то поцелуй». «Не какой-то, а самый невероятный, какой я только испытывала. И моя магия странно себя вела, когда я касалась кожи герцога. Что за искорки пробегают между нами постоянно? Хотя тот незнакомец на маскараде тоже пробудил во мне неоднозначные чувства, но между нами так не искрило». Я сидела в библиотеке, пытаясь отвлечься с помощью книги от необычных чувств и мыслей. Айлин ушла к себе работать над романом. Ее вдруг посетило вдохновение, несмотря на вчерашнюю перепалку с братом. Меня радовало, что девушка не опускает руки, а упорно идет своим путем. Леди Маргарет отправилась строить прислугу. Каждый день после завтрака она ходила по комнатам с белым платочком и проверяла чистоту в доме. Я читала одну и ту же страницу уже в десятый раз, а смысл написанного никак не доходил до меня. Боги, что со мной происходит? Дебофорт и его странный поцелуй не выходят у меня из головы. Губы тут же закололо от воспоминания. Мне казалось, что я до сих пор ощущаю вкус его дерзкого поцелуя. Неожиданно дверь в библиотеку распахнулась, напугав меня. «Мисс Дисонг, беда!» — затараторила служанка, прижав руки к груди. «Приехал посыльный из дворца и сказал, что на герцога напали. Он сейчас находится в тяжелом состоянии в императорской лечебнице». «Что?» — я подскочила, как ошпаренная. Сердце чуть не остановилось от таких новостей. «Посыльный прибыл за вами. Говорит, хозяин требует, чтобы вы срочно отправились во дворец. Это для вашей же безопасности, так как он ранен и не может вас защитить. Я ничего не понимаю». — схлипнула девушка растерянно. «Где посыльный?» — кинулась я к дверям. «В холле, ждет вас!» «Ола, принеси, пожалуйста, мое пальто, шляпку и ботинки!» — успела я крикнуть служанке и заторопилась к выходу. У дверей переминался с ноги на ногу юноша лет 18 в форме императорских курьеров. «Я мисс Дисонг», — тут же сообщила, как только вошла в просторный холл. «Что с герцогом?» «Простите, леди, не могу сказать. Мистер Ди Ройтон велел мне за вами приехать», — пожал он плечами. «Сказал срочно, так как герцог при смерти, и вам тоже угрожает опасность». «Что случилось с Эдвардом?» — сердце замерло. «Где это произошло?» «Подробностей не знаю. Но целитель намекнул, что его милость был в увеселительном заведении, и там на него напал пьяный маг», — неохотно ответил юноша. «Так и хотелось спросить, что за увеселительное заведение?» Но в этот момент прибежала горничная, неся мои вещи. Я быстро оделась. «Ола, сообщи немедленно леди Айлин и леди Маргарет о герцоге. Собери мои вещи. Я за ними пошлю курьера, как только все выяснится», — приказала я девушке, чтобы та не стояла столбом, хлопая растерянно ресницами. «Да, конечно, все сделаю», — пролепетала она, кивнув. «Поехали». Я выскочила на улицу и чуть ли не побежала к припаркованной у ворот машине. Императорские вензеля красовались на капоте и дверях автомобиля, и я не сомневалась, что посыльный приехал именно из дворца. Мага в то мчалась по улицам столицы, что есть мочи. Я постоянно подгоняла юношу, уговаривая давить на газ. Сердце нервно трепыхалось и готово было выскочить из груди. Мысленно я молилась всем богам, чтобы опасность миновала, и герцог выкарабкался. Машина долго стояла у западных ворот в дворцовый комплекс, пока стража проверяла наши документы. Я вся издергалась в ожидании. И вот маг-авто пропустили на территорию. Посыльный нажал на педаль тормоза возле небольшой двери. У входа меня ждал императорский целитель, в нетерпении расхаживая из стороны в сторону. «Мистер Ди Ройтон!» — тут же сорвался мой голос, стоило только мне выйти из салона. «Что с герцогом?» Мужчина шагнул мне навстречу. В его глазах сквозила скорбь. «Мисс Ди Сонг, не волнуйтесь», — спокойно ответил он. «Герцог сейчас в стабильном состоянии. Мы сделали все, что могли. Пойдемте скорее. Его милость спрашивала вас уже несколько раз». Мы вошли внутрь и оказались в узком полутемном коридоре. Только пара тусклых светильников освещала каменные стены. «Расскажите, что случилось?» — спросила я, когда немного успокоилась, идя за целителем. «На мистера Дибафорта напал некромант», — вздохнул он. «Сами знаете, какой разрушительной силой обладают эти маги. Ранение серьезное, но герцог выживет. Правда, я не знаю, каковы будут последствия для здоровья. Только время покажет». «Боги, главное, чтобы он был жив», — прошептала я, толком не замечая пути, по которому вел меня мужчина. «Мы почему-то спустились на один этаж вниз, в подземелье. Неужели лекарское крыло находится там?» «Куда мы пришли?» — озадаченно осмотрелась я, когда целитель открыл очередную дубовую дверь, обитую железом, и мы вошли в помещение, больше похожее на склад, чем на госпиталь. На каменном полу стояли огромные деревянные бочки, и пахло здесь отвратительно. «Дорогая, мы пришли!» — весело пропел целитель, закрыв за мной дверь. «Дорогая?» «Что так долго?» — знакомый голос раздался из темноты. Впереди замаячило светлое пятно, которое проявлялось, надвигаясь на меня. «Прости, посыльный оказался нерасторопным», — злобно усмехнулся Ди Ройтон за моей спиной. «Что происходит? Куда я попала?» «Ну, здравствуй, Фиори!» Силуэт выплыл из темноты. И я замерла, узнав прекрасную блондинку в серебристом платье, которое переливалось бриллиантами. «Ваше Величество!» Я посмотрела на императрицу и все поняла. Она заманила меня в ловушку. «Думала так просто подвинуть меня с престола и забрать моего мужа?» Ехидно улыбнулась она, и в ее облике я не увидела ничего общего с прежде прекрасным лицом. «Что с герцогом?» Сейчас меня волновал этот вопрос больше всего. «Он жив? Вы убили его?» «Откуда мне знать, что с ним?» загоготала Виола, расхаживая из стороны в сторону. «На ночь глядя, он уехал в дом у тех кутить с куртизанками. И до сих пор, наверное, там. Загулял мужик. Бывает». Я облегченно выдохнула. «Значит, жив, они его не тронули». Но сердечко кольнуло болью. Уехал в публичный дом после того, как поцеловал меня. «Расстроилась?» — продолжала хохотать императрица. Я не узнавала ее. «Где та скромная, милая женщина, которую я видела раньше?» «Ну вот, мой муженек запал на тебя, Фиори. А ты, оказывается, неровно дышишь к герцогу. Габриэль оказался прав. Только не думай, что станешь императрицей». Она подскочила ко мне, как фурия, и ткнула в меня пальцем. «Ты отсюда живой не выйдешь», — прошептала Виола мне в лицо. «Ваше Величество, поверьте, я не хочу занимать ваше место», — горячо выпалила я, испугавшись тона императрицы. «Как только закончится бал-маскарад, я вернусь во Фрозенберг. Император забудет про меня, обещаю!» «Плевать на Бенедикта!» — равнодушно отмахнулась она, скривив накрашенные алые губы. «Я устала ломать комедию. Габриэль!» Не успела я обернуться к целителю, как мне в плечо вонзилась тонкая игла, и обжигающая жидкость быстро разлилась по телу. «Что это?» Моментально в глазах заклубился туман, а в голове зашумело. «Зелье, чтобы ты была смирной!» — хмыкнула Виола. «Неужели думаешь, что я тебя сюда заманила, чтобы мстить за мужа?» «Нет, дорогая Фиори, это только приятный бонус. Мне нужна твоя кровь!» Воздух вышибло из легких. Сознание происходящего уплывало от меня. Я еле держалась, но дурманящее зелье сделало свое дело. Глаза нещадно закрывались, и тело обмякло, опустившись на холодный пол.